9. Зато об аргентинском вине всерьез думает Ванни. Она допоздна работала, а в их спа-салоне в последнее время сделались очень модные винные ванны. Экстракт вина добавляется в горячую воду. Целлюлит и дренажные процедуры, одним словом, но стоит это удовольствие недешево. У Вани уже давно промокали сапоги, но она не решалась сказать об этом тапка. Все-таки 250 марок на смену подошвы – не такие уж маленькие деньги, учитывая, что они сильно потратились на ремонт ванной комнаты и до сих пор отдают долги. Добавить еще марок 50-150, и можно было бы купить новые сапоги. А тут хоть разрывайся между ремонтом старой и покупкой новой пары. К тому же эти старые новые сапоги – напрасная трата. От разрыва аорты подошвы сапоги Ванни превратились в ванночки. Расстроенная Ванни заходит в кафе, чтобы выпить горячего глинтвейна и согреться. Когда сапоги Ванни в очередной раз промокли, она шла и представляла, что в ее обуви и Ванне полно вина. Да, она давно мечтала когда-нибудь полежать в джакузи с вином и пройти все процедуры, которые принимали богачки, вроде Лисы и Кайсы. «Давно тебя не было видно, Ванни», — улыбается бармен виски. «С тех пор, как вышла замуж, ты нас не балуешь своими визитами». «Да, замужняя девушка и свободная девушка далеко не одно и то же», — горько усмехается Ванни. «Верно», — еще шире улыбается виски. «А по виду и не скажешь, ты по-прежнему все такая же прелестница». Виски работал именно в этом баре, потому что знал, в доме живет его первая и единственная любовь — Ванни. Каждый вечер, идя на работу, он тешил себя надеждой встретить ее случайно. Каждое утро, возвращаясь с работы, он бросал взгляд на окна пятого этажа. По улице стелился утренний туман, в который ежись, будто стремился закутаться в виски. Он знал, что где-то там сейчас спит Ванни, прижавшись всем телом к тапка. «Я все ждал, когда же ты придешь?» — улыбается виски. «Не напрасно ждал», — улыбается в ответ Ванни. «Вот я и пришла. Если б я был ее мужем, то купал бы в шампанском каждый вечер», — мечтательно подумал виски. Но это были только мечты. Пока же виски готовил ей лишь горячий глинтвейн, медовый с апельсином. Добавляя всего 40-50 граммов красного виланского вина в 100 граммов индийского чая с ложкой меда, двумя палочками корицы и кружочком марокканского апельсина, чтобы не было ни ишемии, ни атеросклероза, ни инсульта. За счет заведения виски торжественно протягивает даме фужер с карим напитком, в котором отражается, купается солнце апельсин. «Спасибо», — кокетливо улыбается Ванни. «Главное, чтобы не случились эти три страшные винные болезни, а цирроз печени не в счет».